Когда Вильфор вошел, Нуартье со всем вниманием и дружелюбием, какое только мог выразить его взгляд, слушал аббата Бузони, спокойного и хладнокровного, как всегда. Вильфор, увидав аббата, поднес руку ко лбу. Прошлое нахлынуло на него, словно грозная волна, которая вздымает больше пены, чем другие. Он вспомнил, как он был у аббата через 2 дня после обеда в отеле, и как аббат явился к нему в день смерти Валентины. «Вы здесь, сударь», — сказал он, — «вы всегда приходите вместе со смертью». Бузони выпрямился, увидав искаженное лицо Вильфора, его исступленный взгляд, он понял, что скандал в зале суда уже разразился, о дальнейшем он не знал. «Я приходил молиться у тела вашей дочери», — отвечал Бузони. «А сегодня? Зачем вы пришли?» «Я пришел сказать вам, что вы заплатили мне свой долг сполна. Отныне я буду молить Бога, чтобы он удовольствовался этим, как и я». «Боже мой!» — воскликнул Вильфор, отступая на шаг. «Этот голос! Вы не аббат Бузони!» «Нет». Аббат сорвал с себя парик с танзурой, тряхнул головой, и длинные черные волосы рассыпались по плечам, обрамляя его мужественное лицо. «Граф Монте-Кристо!» — воскликнул ошеломленный Вильфор. «И даже не он, господин королевский прокурор. Вспомните, поройтесь в своей памяти. Этот голос! Где я его слышал?» «Вы его слышали в Марселе 23 года тому назад, в день вашего обручения с Рене де Сен-Миран. Поищите в своих папках с делами». «Вы не Бузони? Вы не Монте-Кристо? Боже мой, так это вы мой враг, тайный, неумолимый, смертельный! Я причинил вам какое-то зло в Марселе. Горе мне!» «Да, ты угадал», — сказал граф, скрестив руки на груди. «Вспомни, вспомни!» «Но что же я тебе сделал?» — воскликнул Вильфор, чьи мысли заметались на том пороге, где разум и безумие сливаются в тумане, который уже не сон, но еще не пробуждение. «Что я тебе сделал? Говори!» «Ты осудил меня на чудовищную медленную смерть. Ты убил моего отца. Ты вместе со свободой отнял у меня любовь и вместе с любовью счастье». «Да кто же ты? Кто?» «Я призрак несчастного, которого ты похоронил в темнице замка Иф. Когда этот призрак вышел из могилы, Бог скрыл его под маской графа Монте-Кристо и осыпал его алмазами и золотом, чтобы до ныне ты не узнал его». «Я узнаю тебя, узнаю!» — произнес королевский прокурор. «Ты...» «Я Эдмон Дантес». «Ты Эдмон Дантес!» — вскричал королевский прокурор, хватая графа за руку. «Так идем!»